Глава 23. «Мальта!» — Тисса откинула капюшон, скрывающий ее лицо. «Я не знала, куда еще пойти». Я втянула трольчанку внутрь дома и затворила дверь, предварительно высунувшись наружу и оглядев пустынную улицу. Тиссу била дрожь, и она вцепилась в мое предплечье, как утопающий цепляется за спасателя. Даже через ткань платья я могла почувствовать, какие у нее холодные пальцы. «Сбежала», — сказала она. «Я сбежала!» Она огляделась, как затравленный зверек. «Слуги!» — слова давались Тиссе с трудом. «Не проснуться», — ответила я ей. «До утра даже не пошевелятся». Гитта бесшумно появилась, вынырнув из недр дома. «Я проверила». Тисса испуганно дернулась, но мои руки не выпустила. «Не пугайся. Это Гитта. Она друг и умеет печь пироги». «О, да», — посмеиваясь, сказала ведьма. «У меня есть хороший, не единожды проверенный рецепт, чтобы никто не беспокоил меня всю ночь». Мы с ней заговорщически переглянулись. Я еще удивлялась и даже немного обижалась на то, как Гитта ревностно выполняла указания от Али не давать мне ни кусочка проклятой крестьянской еды. «Пойдем», — сказала я Тиссе. «Хочешь что-то съесть? Выпить?» Предложение прозвучало не слишком удачно, так как мы только что рассказали, как ловко в этом доме усыпляют слуг, подмешав в начинку пирогов сомнительные добавки. «Воды», — сказала Тисса, — «пожалуйста». Мы расположились около камина, и она отпила несколько глотков. «Я сбежала. Меня начнут искать завтра вечером, когда обнаружат Горма запертым в комнате». Тисса рассмеялась так легко и беззаботно, а потом ее было не остановить. Она говорила и говорила. События тасовались, словно карты в колоде. Было особенно сложно не выдать себя случайной фразой, которая бы обнаружила мою поразительную осведомленность о положении Тиссы и испытаниях, выпавших на ее долю. Но все же я знала далеко не все, и по мере ее рассказа картина становилась все более цельной. Например, о том, как она добралась до дома Йотуна. Оказалось, ей повезло встретить повозку, которая ехала в город. В уплату возница взял початую бутылку вина. Гитта тоже пришла и незаметно устроилась на стуле в углу. «Я украла украшения и деньги», — сказала Тисса, вскинув подбородок. «Когда он будет меня искать, то в любом случае скажет, что я воровка. Так пусть это будет правдой». Если она думала, что я буду ее осуждать, то она сильно ошибалась на мой счет. «Мальта», — горячо сказала она, — «твои письма. И последние, когда я прочла строчку, то все поняла. Но откуда ты знала?» Вопрос застал меня врасплох. «Знала что?» Тисса улыбнулась. «Что я смогу сбежать?» Тут я похолодела. Она предприняла эту попытку из-за меня? Если бы Горм не запутался в штанах, если бы он приказал ей прийти к нему в спальню, если бы она не успела повернуть тот ключ, не говоря уже о том, что он мог оставить слуг в доме. Хотя нет, слуги точно узнали бы о его интересе к собственности настоящего хозяина дома и недопустимом поведении. Но в любом случае, от всех этих «если» меня замутило. «Значит, слухи правдивы. Ты владеешь какой-то могущественной человеческой магией», — сказала Тисса. Гитта важно кивнула, подтверждая ее слова. Я открыла и закрыла рот, рассудив, что не стоит пытаться переубедить Тиссу. Также с холодной и острой ясностью стало понятно, вопреки всем предсказаниям, король никак не поможет. Если маги поймают Тиссу, они убьют ее. Мы можем рассчитывать только на себя. «Тебе нужно исчезнуть из столицы», — как можно спокойнее сказала я. «Да», — подтвердила Тисса, — «я должна отыскать свое сердце. Мне нужно попасть в Гурдан. Оттуда лучше всего начинать поиски. Если маг действительно отправил его на корабль, значит, у тебя уже есть план». С некоторым облегчением вздохнула я. Тисса неуверенно кивнула. «Не знаю, что у меня есть, но могу сказать, чего нет. Так это страха». Я ждала, когда она продолжит. Девушка долго смотрела в огонь, а потом с чувством произнесла строки из поэмы, которую я выбрала для своего письма. «Забрать бы быстрый ветер, драгоценный дар со склонов гор. Дорогая Мальта, о каком чудесном месте ты мне писала?» Я рассказала то, что знала о карлингах, и Смаре, и гнезде. «Если ты умеешь читать карты, то я могу показать». Тисса согласилась взглянуть скорее из вежливости. Ее мысленный взор был обращен в портовый город, где стояли тролли и корабли. Надежда подстегивала ее и гнала вдаль. «У твоего покровителя хороший дом», — сказала Тисса, дожидаясь, пока я разложу на столе карты. «Не слишком роскошный для его положения, но гораздо лучше поместья мага». Она неожиданно зло усмехнулась и добавила в сердцах. Надо было поджечь это осиное гнездо. Но тогда бы сразу выяснилось, что я сбежала. Ты правильно сделала, что не стала облегчать им твою поимку. Мы склонились над картами. Вот, сюда мне нужно. Тисса показала за пределы листа. Примерно здесь располагается Гордон. На твоей карте есть река. Вот ее исток, она течет по равнинам, полям, и в ее устье стоит город с золотыми башнями. Она пальцем прочертила недостающие изгибы реки уже на столе. Я обратила внимание на ее ногти. Они были обычные, не алые, как должны быть у Яла Эманта, да вдобавок короткие и обкусанные. «Ты была в этом Гордоне?» Тисса отрицательно мотнула головой. «Нет. И, как я слышала, там на самом деле башни не золотые, а из кирпича». «Можешь ли ты ходить по туманам?» — подала голос Гита и ворчливо добавила. «Это куда сподручнее, чем знание о каких-то башнях». «Да», — ответила Тисса. «Скажи, Мальта, увижусь ли я с ним? У меня получится?» «Сейчас не время для сомнений», — сказала я, не желая ступать на зыбкую почву предсказаний. Тисса счастливо улыбнулась. «Значит, я встречу свою любовь. Надо подумать, как выбраться из столицы». В поисках поддержки я посмотрела на Гитте. «Уйти гораздо проще, чем войти. Но делать это лучше завтра на закате, среди крестьян, которые не могут находиться в городе без особого разрешения, но задержались, чтобы распродать свой товар». «На закате», — повторили мы с Тиссой. «К тому времени меня начнут искать». «Значит, тебе нужно измениться», — сказала я. «Они будут искать девушку в простой одежде». Гитта хлопнула себя по коленке. «Из нее получится неплохой мальчик. Никто не обратит внимания на молодого тролля, который шныряет между рядами повозок торговцев, спешащих покинуть город до наступления темноты». «Я не против совершить еще одно преступление», — сказала Тисса. «Почему преступление?» — удивилась я. «Если ношение мужской одежды осуждается, то попытка выдать себя за мужчину карается поркой и тюрьмой», — пояснила трольчанка. «И что, часто это тут происходит? Порка?» «Нет, что наложницы пытаются притвориться мужчинами». «Говорят», — Тисса озорно блеснула глазами, «в одном из влиятельных орденов главой стала женщина. Она притворялась мужчиной до конца своей жизни и правила магами железной рукой. Вот после ее смерти и появился закон». Вдохновленные этим поучительным примером, мы взялись за дело. Пришлось обрезать роскошные волосы, но это обстоятельство не слишком расстроило Тиссу. Она протянула свою косу Гитте. «За них можно выручить немного денег», — сказала она. Но, посоветовавшись, мы решили, что не стоит так рисковать, и сожгли косу в камине. Гитта весьма умело выбрила Тиссе виски. «Стало так легко», — сказала та, тряхнув головой. «Я принесла одежду адепта, которую мне дал Йотун, а также пару рубашек и штанов, которые раньше заказала у швеи. Преображение, которое произошло с девушкой, вышло ошеломительным. Особенно, когда она прошлась развязной походкой, чуть сутулив плечи. Перед нами стоял, улыбаясь, щуплый подросток. В этом сорванце никак нельзя было угадать ни ученицу Яла Эманта, ни бесправную пленницу мага. Немного подумав, мы решили, что платье и туфли, в которых убежала Тисса, следует подбросить к городскому пруду. Я также предложила оставить украшения на берегу». «Но их же просто заберут», — кусая губы, сказала Тисса. «Вот и пусть. Денег я тебе дам. У меня скопилось какое-то количество», — пообещала я. «Этого хватит на первое время». Той ночью мы, если и спали, то лишь урывками, я то и дело просыпалась, чтобы взглянуть на заточенного в комнате Горма. Он, кажется, смирился со своим положением и спал сном существа, лишенного угрызений совести. Тисса металась и вздрагивала. На рассвете усталость все-таки взяла свое, и она крепко заснула до самого обеда. Было несложно удержать вездесущую Аян подальше от моей комнаты. Я порядком измучила ее разными придирками и требованиями. Потом позвала слуг в дальнюю гостиную на первом этаже, где объявила, что хозяин Йоту на днях прибудет, и разразилась пространной речью о необходимости тщательно подготовить дом к его приезду. А в это время Гитта вывела Тиссу через черный ход. Я не могла так просто расстаться с трольчанкой и решила проводить ее немного. Мы с Гитта догнали ее через два квартала от дома Йотуна. Что видели перед собой случайные прохожие? По улице шла Яло Эманта с густой вуалью, закрывающей лицо. Рядом с ней подросток в простой одежде и сопровождала их, отставая на пару шагов, горделивая служанка с роскошными косами. «Я должна тебе признаться», — сказала Тисса. «Когда ты появилась в доме, что я не слишком хорошо о тебе подумала. Из-за того, что я человек?» — закончила я. Она кивнула. «Теперь мне стыдно. Ты помогаешь мне, еще и деньги. Вдруг я не смогу их тебе вернуть?» Мы обе понимали, что этого точно не произойдет. Вряд ли мы когда-то увидимся вновь, разве что я смогу иногда взглянуть на Тиссу в видениях. «Ты могла себе купить много чего», — глубокомысленно ответила я. «Будем считать это платой за уроки поэзии». Я и правда многое узнала. Тисса искренне рассмеялась. «Некоторые слова ценятся на вес золота». Она стала серьезной. Столица королевства троллей шумела вокруг. Нас окутывали запахи еды и дыма из печей. По дорогам шуршали разноцветные листья, деревья в палисадниках оголились и выделялись стройностью силуэтов. Нам попалась еще парочка наложниц, спешащих по своим делам. Они кивнули мне, как одной из своих. Гитта взяла меня за рукав, чуть придерживая. «Дальше ей нужно идти одной». Наступила пора прощаться. «Есть кое-что», — медленно сказала я. «Тисса, пообещай мне, что не сдашься, как бы тяжело ни было. Ты должна выбраться и жить». «О, я использую шанс. Ну о чем ты, Мальта?» Она чуть нахмурилась. «Змея», — шепнула я. «Ты же хотела. Если бы не Горм, мы бы с тобой не разговаривали». По ее лицу мелькнул страх, смешанный с изумлением. «Но откуда?» «Просто пообещай». Движением руки я оборвала ее вопрос. Она обняла меня. «Не знаю, как ты об этом узнала?» — шепнула Тисса. «Но, в общем, я в этом сильна». «В чем?» «Я могу направлять некоторых тварей. Не как маги, которые приказывают чудовищам, но все же. Та змея. Я почти взяла ее. Это была такая удача. Я раньше никогда не видела гарков в поместье. Лишь безобидных тардов». «Значит, ты не хотела навредить себе?» Я почувствовала, как щеки начинают краснеть, но при этом меня окатила волна облегчения. «Себе?» «Нет». Тисса покачала головой, и зрачки ее расширились. «Если бы все получилось, гарк обвил бы мою руку, я бы впервые с нетерпением ждала ночи, я бы сама легла в его постель. Не верь слухам, что змеиный яд слабеет осенью или зимой. Он всегда одинаковой силы. Достаточно было бы одного укуса». По ее лицу скользнула злая улыбка. Она еще раз порывисто обняла меня и пробормотала путанные слова благодарности, а потом щуплая фигурка затерялась среди городской сутолоки. Пока мы возвращались домой, я все думала, как легко можно обмануться, полагаясь на видение, каким ошибочным выводом можно прийти. Не зря Йотун предупреждал меня об этом. Гитта оставила одежду и туфли Тиссы на берегу пруда. В вещах были и украшения. «Не повезет тому, кто их найдет», — сказала ведьма. «Почему?» — удивилась я. «У кого-то будет сытный ужин, обед и завтрак. И так не один месяц кряду». Гитта качнула головой. «Этот маг — нехороший тролль. Пока я касалась его сокровищ, меня пробрал холод. Ты правильно велела Тиссе не брать с собой этот груз. Он бы тянул ее назад. А теперь она свободна, ее ничего не держит». И действительно, Тиссу точно подхватил ветер. Она легко покинула столицу и затерялась в туманах. Мы боялись, что Горм поднимет тревогу, но он так и продолжал томиться в комнатенке. Злой и голодный, он, как и предсказывала Тисса, не мог ни до кого докричаться. Видно, слуги, обнаружив пропажу ключа от комнаты Тиссы, решили не вмешиваться в дела хозяина и даже не пытались подойти к комнате.